Глава 4. Вечерело. Солнце клонилось к закату, окрашивая висящие над далеким лесом облака во все оттенки алого. Я сидел на одном из каменных обломков наверху донжона и, подставив лицо набегающему с востока ветерку, задумчиво смотрел на закат. Третий раз я здесь, и этот визит мне нравится гораздо больше двух первых. Небо в этот раз нормального синего цвета. Крыша не залита кровью и не завалена изувеченными останками сотен человеческих жертв. Даже трупы рыцарей смерти из крепостного гарнизона ребята, облутив, без затей просто покидали вниз. Гейтары, матерясь не хуже московских строителей, укрепляют внизу крепостные ворота. Маги земли под чутким руководством Саверуса латают проломы в стене. Горм, Элиас, Эйнар и Каншеом руководят постройкой лагеря, ибо ночевать в разрушенных казармах никто не захотел. В общем, занятие нашлось всем, кроме меня. Как всегда, сидя на военном совете, я со значительным видом покивал на предложение своих командиров, выдал Саверусу с Каншеомом их законную добычу и, раздав ценные указания, в которых никто особо не нуждался, забрался на крышу донжона. Пусть думают, что я за ними наблюдаю. На самом деле, предстоящая атака нежити меня волновала мало. За стенами крепости нападения мы отобьем без проблем. Сколько там во всем Крейде нежити? 100 000? 200? Саверус обещал за сутки заделать проломы. Нежить – это не войско Верховного Владыки. 150-е, 200-е скелеты, пара десятков обычных и 3-4 рейдовых босса. Да тут справились бы лисы и маги Альтуса. Нет, меня больше напрягало то, что дальше мне опять придется идти одному. Сначала в Сарикас, столицу Доминиона Руалт, сдать шкатулку этому, как там его, мастеру, а потом в Исхарту, в закрытую библиотеку Ахримана. Своих ребят я, к сожалению, вывести из княжества не смогу, а брать кого-то из людей Саверуса или Каншеома глупо. Репутация репутацией, но тащить в столицу алкмены бойцов, которые никаких теплых чувств к загнавшему их в трехвековой сон владыки этой страны не испытывают, по меньшей мере неразумно. Как ни странно, но и Каншеом, и Саверус в этом со мной согласились. Отговаривать пришлось только Ваесу и Рииса, которые просто рвались следом за мной в Руалт. В итоге мне пришлось наорать на обоих и клятвенно пообещать взять их с собой на Карн. Наш главный маг в очередной раз меня удивил. Видя, какими глазами на его названную старшую сестру смотрит командир лисов, он словно позабыл все свои приколы и шутки, а наоборот, был на совете предельно корректен. Ладно, с этим вроде решили. Я вздохнул и вытащил из сумки трубку. Как только отбиваем атаку нежити, использую все очки победы на восстановление княжества и порталом уйду в Балану, а там уж до границы с Руалтом рукой подать. С талантами на этот раз я не морочился. Маг из меня, как из дерьма пуля, поэтому я просто проапал до 12 уровня свои основные удары, потратив на это 20 свободных очков. Остальное, немного подумав, кинул в силу земли, увеличив тем самым на 5 секунд длительность земных оков и на 10% подняв урон на каменном диске. Сюда, на крышу, я забрался не за этим. Вытащив из новеньких ножен меч, я положил оружие на колени и внимательно его рассмотрел. Какой же он все-таки классный! Я улыбнулся и бережно провел по клинку рукой. Да и какой мужчина на моем месте не радовался бы такому оружию? Это же как держать на руках любимую женщину. Прямое, обоюдоострое лезвие, чуть больше метра длиной, украшенное затейливым орнаментом гарда. Шершавая рукоять заканчивается навершием с отверстием для специального камня. И как только этот крылатый одними руками смог сотворить такую красоту... «Пагуба!» – тихо произнес я грозное имя своего меча. «Херт, а мне нравится!» «Ладно, ты теперь моя навсегда. Потом наговоримся, а сейчас давай попробуем тебя усилить». Я вытащил из сумки мензурку со слюной Шартаха, разбил ее о лезвие своего меча и спустя пару секунд разочарованно выругался. Параметры на оружие остались прежними. Странно, зелье ведь сработало, При его использовании раздался характерный для таких случаев звук. Может, для такого крутого меча, как ты, одной маленькой мензурки мало? Хмыкнул я и полез за следующим зельем. Повезло мне только на пятой, предпоследней бутылочке. На лезвие вдруг проступили угловатые оранжевые руны, а затем крышу донжона озарила ярчайшая салатовая вспышка. «Мать, ты хоть предупреждай в следующий раз! Я маску сварщика где-нибудь найду». Проморгавшись, выдохнул я и, махнув в успокаивающем жесте задравшим головы гейтаром, сфокусировал взгляд на лезвие. «Пагуба. Меч. Одноручная. Великий меч. Персональный предмет. Прочность. 16 788 из 20 тысяч. Легендарный. Масштабируемый. Не требует уровня. Урон. От 1601 до 1921. Плюс 230 к силе. Плюс 115 к запасу сил. Плюс 230 к здоровью. Плюс 5,25% нанесения критического урона физической атакой. Плюс 115% к урону, наносимому великим сущностям. Плюс 0,23% шанса парализовать великую сущность сроком на 23 секунды. Неизвестно. Неизвестно. Вес 4 килограмма. «Однако...» — покачал головой я. «Пять бесценных бутылочек за эту, прямо скажем, сомнительную возможность шансом 1 к 5000 парализовать какого-нибудь бога. С ростом уровня на масштабируемом мече вероятность парализации и то время, на которое великая сущность будет парализована, конечно, подрастут. Но вот в чем дело. Не собираюсь я драться с богами. Ну, может быть, кроме этого поганца Вилла». Но ему с его 700-800 уровнем эти 23 секунды ни о чем. Так, ладно, что сделано, то сделано. У меня, кстати, еще одна бутылочка есть. Может быть, ее тоже? Я вытащил из сумки последнюю мензурку со слюной Шартеха и попробовал поюзать ее на мече. Хрен там, система тут же послала меня по известному адресу. Хорошо, не ругайся. Буркнул я неизвестно кому и, убрав склянку обратно в сумку, вытащил оттуда шкатулку из истинного серебра. Альтус, конечно, говорил, что лучше не прикасаться к тому, что лежит в этом экранированном от магии хранилище. Но кто бы, интересно, его на моем месте послушал. С этими мыслями я открыл шкатулку и вытащил из нее угольно-черное кольцо. «Кольцо как кольцо!» Черный металл, в оправу из 7 крупных лепестков вставлен большой овальный изумруд. Я всегда довольно прохладно относился к драгоценным камням. Может быть, потому что денег на их покупку у меня никогда не было? Да, если честно сказать, не очень-то они мне и нужны. 99% того, что в моем родном мире называют бриллиантами, огранено из обычной алмазной крошки. И платить за эту фигню нереальные деньги – «Спасибо, обойдусь». Настоящие драгоценные камни, по моему скромному мнению, начинаются с веса в карат. Изумруд в том кольце, который я держал в своей руке, был примерно 3-сантиметровой длины и не имел ни единого изъяна. Внутри этого ярко-салатового камня сверкала багровая искорка. «Ладно, к харту эту лирику!» Я сфокусировал взгляд на кольце, и моя челюсть тут же медленно поползла вниз. «Величие первозданного хаоса. Аксессуар. Кольцо. Прочность. 25 тысяч из 25 тысяч. Артефакт. Масштабируемое. Не требует уровня. Плюс 460 к интеллекту. Плюс 230 к духу. Плюс 460 к здоровью. Плюс 690 к урону. Хаос. Плюс 4,60% к вероятности нанесения критического урона физической атакой, заклинанием. Плюс 4,60% вероятность критического лечения. 10% шанс попадания после смерти в инвентарь. Вес 0,30 килограмма». «Артефакт! Офигеть!» «Значит, не врали те, кто говорил, что артефакты можно носить. «Ну почему на нем нет силы?» Я покачал головой и вздохнул. «Ладно, дареному коню в зубы не смотрят, особенно когда тебе подарили чистокровного арабского скакуна или какого-нибудь сказочного пегаса. 690 к базовому урону – это нереально круто. А учитывая то, что я за все время своей работы ни разу не слышал про защиту от этого вида магии, ни вообще про ее существование, круто вдвойне. А тут еще столько здоровья и немаленький такой шанс нанесения критического урона. Мое настроение сразу улучшилось. Но вот только что за суета была вокруг этого кольца. Что в нем такого ценного, кроме этой прибавки к урону? Почему Альтус не советовал мне даже к нему прикасаться?» Словно дождавшись моего мысленного вопроса, перед глазами побежали мелкие строчки доступных заданий. «Вам доступно задание «Отторжение первозданного хаоса». Тип задания – легендарное, уникальное. Уничтожьте кольцо величия первозданного хаоса. Награда – 50-процентная прибавка к общему количеству уровней. Не действует на великие сущности». Вам доступно задание «Подарок богов». Тип задания – легендарное, уникальное. Передайте кольцо величия первозданного хаоса любому НПС мира Аркона. Награда неизвестна, вариативна. Ну вот, теперь все стало на свои места. Хмыкнул я, вынул флягу с водой из сумки и сделал пару глотков. Эрисхат с его 480 уровнем, уничтожив это кольцо, сразу взлетел бы до 720-го. А это уже где-то рядом с богами. И даже страшно подумать, что может мне предложить за него тот же Ахриман. Но вот только выпадающее с 10-процентным шансом из твоего трупа кольцо никому из властителей мира лучше не показывать. Ибо искушение – это такая неприятная штука. Ну а мне-то что с этим всем делать? Убрать его в хранилище до лучших времен и уничтожить уровни так на 500-м? Я усмехнулся и достал из сумки уже другую фляжку, с тем, что покрепче воды, и задумался. «Вот ведь идиот! Этого кольца никто в целом мире не видел. А рассмотреть на мне предмет экипировки не смогут, наверное, даже боги. Кровь безымянного не позволит. Значит, будем носить и искать способ его уничтожения. Как-то сомневаюсь, что квест окажется легким. Видимо, придется мне, как тому Фродо, переться на край света. Но Фродо-то с того похода ничего, кроме всеобщего уважения, не получил. А у меня в наличии прямой шкурный интерес. Так что сходим куда нужно, мне не тяжело». Я улыбнулся, убрал фляжку в сумку и, поминая недобрым словом всех любителей творчества профессора Оксфордского университета, надел кольцо на безымянный палец правой руки. Внезапно налетевший непонятно откуда порыв ветра кинул мне в лицо капли мелкой влаги. Голова закружилась, и перед моими глазами поплыли какие-то неясные образы. Мелкий противный дождь лил не переставая с самого утра. Лапы стархов скользили в жидкой грязи, и скорость отряда существенно упала. Низвергающаяся с неба вода пузырилась в придорожных лужах, оседая туманной пылью на ветках поникших деревьев. Как же Джейлит ненавидела такую погоду! Девушка плотнее запахнула на груди плащ и с тоской во взгляде огляделась по сторонам. «Каэрганское ущелье. С такой скоростью в Исхарту они прибудут не раньше, чем через 5-6 часов. Проклятье! Говорил ведь мастер Хаалт, учите госпожа заклинание быстрого перемещения. Но зачем? У нее же есть огонь, и за спиной маячит вся мощь первозданного хаоса. Идиотка! Уже давно бы была в своих покоях и, лежа в ванне, смывала бы с себя дорожную пыль, с улыбкой глядя на всю эту творящуюся за окнами мерзость. Мечты, мечты». Девушка бросила взгляд на бесстрастное лицо едущего бок о бок с ней Руат Хаса и вздохнула. «Зачем она вообще послушала эту белобрысую курицу Саету? Зачем ей вообще нужно было ехать с никому неинтересной миссией в этот никчемный Руалт? Илиал и его сын Каргат оказались обычными самовлюбленными придурками. Впрочем, если не кривить душой, то внешний сын владыки и впрямь казался очень даже ничего. Джейлит вспомнила, каким взглядом он на нее смотрел, и зябко повела плечами. «Нет, не сейчас. Ей нужно продержаться еще каких-то 19 лет». Свою мать, Лилит, молодая демонесса видела лишь однажды. В день своего 15-летия. Медноволосая демонесса, перед чарами которой не устоял верховный владыка Алкмены, наградила тогда дочь ироничным взглядом. И, улыбнувшись, поведала, что для того, чтобы овладеть силой первозданного хаоса, нужно всего лишь сохранить невинность до своей 50-й зимы. За этот срок ее сила, не найдя выхода, впитается в само существо демонессы. Легко сказать. Для чистокровной суккубы блюсти воздержание – это как голодавшему целый месяц низшему оказаться на перу и, глядя на ломящиеся от еды столы, питаться одними только сухарями. Но жажда власти сильнее похоти. И она, Джейлит Дарраката, дочь верховного владыки Алкмены Ахримана и одной из семи владык преисподней Лилит, легко продержится этот срок. А уже потом она вспомнит все когда-либо брошенные на нее масляные взгляды и любезно попросит заплатить по счетам. Каждого. Для большинства из них связь с высшей суккубой смертельна. А остальные? Остальные станут послушными марионетками в ее руках. Хотя отец, конечно, не одобрит. Харт. Ей же нужно как-то отчитаться ему об этой поездке. То, что она ездила в Руалт исключительно по своей прихоти, ничего не значит. В первую очередь она княжна Алкмены и обязана быть достойной дочерью своего отца. Девушка выругалась и поймала на себе осуждающий взгляд Руатхаса. Еще один учитель хороших манер. На самом клейма негде ставить, просто так стоящими у трона не становится. Она с вызовом посмотрела Высшему в глаза, натолкнувшись на его ироничный взгляд. Отвернулась и с досадой прикусив нижнюю губу, снова погрузилась в раздумья. Причиной, по которой она вместе с миссией Руатхаса поехала из Исхарты в Руалт, было вовсе не очарование Каргата, старшего сына владыки Илиала. Она просто на пару седмиц сбежала из-под назойливой опеки отца, непрекращающихся нравоучений мастера Хаалта и каждодневных изнурительных тренировок. 200 гейтар, 10 телохранителей во главе с правой рукой Сайтера Гелотом и сам стоящий у трона. Что может угрожать княжне? Отец подумал, что дочери действительно нужно развеяться. И наказав... Впрочем, что сейчас об этом? Девушка думала, о чем говорить с ним по прибытии домой. Но все же... «Какая идиотка!» Мысли Джейлит вновь вернулись к собственной оплошности. Но с другой стороны, откуда она могла знать, что портал к городу не может построить никто, кроме тех, в ком течет кровь владыки Болеоса? Ладно, ошибиться может любой. Времени у нее много. А создание порталов – это не комбинированная волна огня. Научится. Но съездила она все равно не зря. Тот узорчатый атлас, из-за которого десяток взрослых мужчин полдня слонялся за ней по столичному базару, и куртка из паутины морозного паука того стоили. Впрочем, если уложить волосы в ту замысловатую косу, которая так нравится папе, и надеть закрытое черное платье, о докладе можно не беспокоиться. Демонесса улыбнулась и огляделась по сторонам. Дождь закончился, из-за облаков выглянуло солнце. Мокрый кустарник и лужи на дороге заблестели в его теплых лучах, но настроение у Джейлит не улучшилось. «Да из чего? Опять этот дворец, занятия и... одиночество». Друзей у нее не было никогда. Да и с кем дружить, дочери владыки Алкмены? С низшими? С детьми высоких сановников отца? Чепуха. Она уже в детстве знала, какими глазами на нее будут смотреть мужчины, как только ей минит 15 зим. Какая уж тут дружба. А среди окружающих ее женщин просто не было ни одной, с кем можно было бы хотя бы поговорить. Нет, она не избегала компаний. Дочь владыки обязана общаться с подданными отца. Но одно дело общаться по желанию, а другое – по обязательствам. С учителями у нее тоже поначалу не заладилось. Да, она вела себя с ними, как последняя стерва. И что? Кто тут под кого должен подстраиваться? Все это продолжалось ровно до тех пор, пока у отца не кончилось терпение. И в Исхарту не был призван старый мастер Хаалт. В прошлом командир первого легиона карателей. Из тех ветеранов, что встали когда-то на пути светлых богов. Седой ученый когда-то был наставником ее отца. Может быть, поэтому он быстро сумел найти подходы к ней, сопливой восьмилетней девчонке. «Мать...» Джелли вздохнула и откинула на спину капюшон. Ее появление все перевернуло с ног на голову. «Ты станешь такой же, как и я, дочь. Только для этого тебе нужно немного потерпеть и обуздать свою сущность». Эти ее прощальные слова запали в душу 15-летней девчонки. Тогда она поняла, что сделает все, чтобы стать похожей на эту красавицу с медно-рыжими волосами, при появлении которой даже стоящие у трона ее отца бледнели и опускали глаза в пол. Каких-то 19 лет. «Бей, право!» — ударил по ушам крик Руатхаса. Черное пятно на прозрачной пленке, прикрывающего ее силового щита, громовой раскат, мгновением позже хруст ломаемых костей и взорвавшиеся головы телохранителей. Все, что услышала и увидела Джейлит, когда летела через голову своего уже мертвого ящера. «Строй! Арджа с разломом под ноги! Щиты!» — ревел где-то рядом, стоящий у трона. «Кто? Кто посмел?» — мелькнула мысль. Каким-то чудом княжне удалось устоять на ногах. И как? Как напавшие смогли остаться невидимыми для десятка поисковых заклинаний, которыми их отряд беспрестанно сканировал дорогу и окрестности? Все, что произошло дальше, походило на дурной сон. Летящие во фланг разворачивающимся карателям немертвые латники и 4 гигантские, появившиеся из ниоткуда фигуры. Когда Джейлит наконец увидела, кто их атаковал, она поняла, почему никто не поднял тревоги. Шиката, Рхак, Тиаран и Ниркхал. 4 спутника беловолосого выродка Вилла. Интересно, где же он сам? Ей на плечи внезапно словно рухнула гора. Ноги стали ватными, дыхание перехватило, а в голову будто бы воткнули раскаленную спицу. Ментальная атака. Мгновенно определив источник этого воздействия, девушка медленно повернула голову и посмотрела на атаковавших ее уродов. 10 облаченных в серые рясы фигур в 50 метрах справа от дороги. Отрекшиеся! У каждого 3-4 уровень магистра ментальной магии. Так вот, кто только что убил десяток ее телохранителей. Джелит стиснула зубы, пропуская боль по краю сознания, одновременно кидая в свой ментальный, прогибающийся сейчас под чужой согласованной атакой щит, плетение обманку. Да, от представленных к ней карателей толку мало. Они скорее выполняли декоративную функцию. Да, они были всего лишь низшие. Но это были люди моего отца! Прошипела она, убирая свой щит. Не почувствовав сопротивления, враждебная магия рванулась вперед и по пути обманки тут же ушла в фантомное сознание ловушку, а мгновение спустя последовала ответная атака разъяренной демонессы. «Принцесса, девочка, уходи!» – проревел, не оборачиваясь, перекинувшийся в истинную форму Руатхас и тяжело шагнул навстречу 3 гигантским фигурам. Справа от нее крыльями летучей мыши мелькнул плащ Гелота, метнувшегося на перерез вышедшей прямо из них Шикате. В 50 метрах слева часть атакующих всадников, не успев придержать своих немертвых коней, рухнула в созданный магами карателей пролом. А с начала боя прошло всего 10 ударов сердца. «Поздно!» — усмехнулась она, с удовлетворением наблюдая за оседающими на траву фигурами. «С меткой, которая появилась на ней в самом начале сражения, далеко не убежишь. Да и не собирается она, Джейлит Дарраката, оставлять поле боя, где гибнут присягнувшие ее отцу воины. Не в ее это правилах». Выхватив оба клинка, девушка вскинула их над головой, а затем резким движением опустила вниз. Повинуясь ее заклятию, из дымящегося пролома вылез десяток трехметровых лавовых элементалей и бросился на перегруппировывающихся немертвых латников. Больше карателям она пока ничем помочь не могла. Джелит сжала зубы, переживая откат заклинания, и быстро огляделась по сторонам. В 50 метрах слева в клубах пыли, вспышках пламени и сполохах тьмы старый легат сейчас дорого продавал свою жизнь. Стоящий у трона ее отца – это не только привилегия и обязательство. Это еще и возможность вот так красиво уйти в своем последнем неравном бою. Родхасу повезло. Старый вояка все еще держался под атаками трех спутников проклятого бога. И ярость в его реве смешивалась сейчас с диким, невообразимым восторгом. Зря она говорила отцу о никчемности телохранителей. Они все-таки выполнили то, что от них требовалось. Десяток погиб, приняв на себя первый ментальный удар. Агилат задержал старую ткачиху на те мгновения, которые ей понадобились для вызова элементалей. Джалит усмехнулась и, держа клинки на отлете, шагнула навстречу тяжело ступающей в ее сторону Шикате. «Интересно, а как эта тварь с мужиками?» Оглядывая свою противницу, подумала Демонесса. «Восьмиметровое паучье тело, женский торс, огромные крабьи клешни, старушечье лицо». Внешность твари была настолько отталкивающей, что на лицо девушки невольно легла гримаса омерзения. «На колени и замри!» Не сводя с дочери Ахримана немигающих, черных, без белка глаз, прошипела паучиха. И, откинув в сторону наполовину перерубленное гигантской клешней тело ее последнего телохранителя, с треском переставляя свои покрытые черной щетиной конечности, двинулась на девушку. «Алакиту тебе не станцевать, гадина!» Сквозь зубы прошипела Джейлит, и, перерубив клинком вылетевшее из гущи сражения щупальце, резко сместилась влево. Шиката дернулась вперед и, качнув обвисшей грудью, ударила правой клешней, одновременно с этим выбросив в сторону демонессы широкую прозрачную сеть. Этого девушка и ждала. Шагнув сквозь тьму и оказавшись между разведенными клешнями твари, Джейлит перекинулась в истинную форму и, напитав пламенем клинки, взлетела в огненном, сметающем все на своем пути в вихре. Магистр Хаалт постоянно говорил, что сила заклинания почти всегда зависит от настроя заклинателя. Отрубленные клешни и две дергающиеся на земле передние лапы. «Ты был прав, учитель!» – усмехнулась девушка и, срубив резким ударом клинка голову заваливающейся на бок твари, обратным сальто ушла от вздрогнувшего в смертельной агонии тела. Одновременно с этим погиб старый легат, дравшийся в 30 метрах от нее. Он замер, словно натолкнувшись на невидимую стену, и спустя мгновение осыпался на выгоревшую землю хлопьями серого пепла. Три израненные твари подались в сторону, и из-за их спин, проходя прямо по расплавленной земле, к дочери Ахримана направился тот, кого прокляли на всех обитаемых планах, и чье имя не принято произносить даже в самых витиеватых ругательствах. «Какой великолепный экземпляр!» Откинув капюшон, негромко произнес Вилл, окинув обманчиво расслабленную демонессу пустым безжизненным взглядом. «Ты даже сильнее, чем я предполагал». Неестественно светлые волосы бога рассыпались по плечам. Восковая маска холеного лица, тонкая ниточка губ. А вот голос... Произнесенные почти шепотом слова перекрыли даже шум непрекращающейся битвы, где окруженные темными рыцарями-каратели тщетно пытались прорваться к дочери своего повелителя. «Что ты хочешь от меня, тварь?» Глядя в немигающие глаза собеседника, произнесла она. «Все это представление разыграно ради вас, принцесса». Разведя руки и окинув взглядом следы побоища, усмехнулся беловолосый. «Вернее, ради вашей правильной смерти». Последние слова проклятого бога пробежали по ее спине холодком, но усилием воли Джейлит отбросила в сторону липкий, наползающий страх. «Я умру той смертью, которую сама считаю правильной!» Рассмеялась она в лицо стоящему напротив нее богу. «А правильным я считаю забрать с собой одного светловолосого ублюдка!» «Победить бога?» «Нет, она трезво оценивала свои силы. Сегодня и так она сделала небывалое. Вот лет бы через 200. Только никто ей этих двух веков не даст. Но она все равно умрет так, как считает нужным». «Ведь не только стоящему трона предоставляется такая возможность!» Полуденное солнце отразилось от ее клинков. Перед глазами мелькнуло лицо улыбающейся медноволосой красавицы. И искра первозданного хаоса в ее груди откликнулась на предсмертный зов дочери одной из семи владык. Почувствовав это, Джейлит Дарраката прикрылась щитами и, выкрикнув боевой клич, бросилась настоящего напротив нее проклятого бога. Она очнулась, лежа на холодной каменной плите. Руки и ноги прикованы к поверхности, брони и оружия нет. Тело полностью обнажено. Горло сдавил кожаный, судя по ощущениям, ошейник. К запахам горелого масла и тлена примешивался еще один, какой-то незнакомый. Но от этого не менее отвратительный. Джейлит потянулась к силе и впервые в жизни не смогла к ней прикоснуться. Нет, сила была, вот она, рядом. Но дотронуться до нее оказалось невозможным. Усилием воли, подавив зарождающуюся панику, девушка открыла глаза и глядела помещение, в котором находилась. Серые, сложенные из массивных камней стены. На каждом нарисованы странные багровые руны. Точно такие же она видела на табличках, привезенных мастером Хаалтом из варварских земель. Комнату освещает несколько висящих на стенах светильников, выполненных в виде человеческих черепов. Кроме нее в помещении пятеро. Трое в серых рясцах с откинутыми на плечи капюшонами. Орк, человек и демон. Справа на стену облокотился незнакомый, одетый в бордовый камзол тифлинг. И в метре от него – беловолосый ублюдок, на лице которого она с удовлетворением заметила глубокий кровавый рубец. Ей все-таки один раз удалось достать эту мразь своим клинком. А раны, нанесенные силой первозданного хаоса, зарастать могут веками, даже на богах. «Вы тут собрались, чтобы на меня посмотреть?» Стараясь, чтобы голос звучал ровно, спросила она. «Женщин никогда не видели, хотя таким уродом, я уверена, ни одна низшая не даст». Девушка зло усмехнулась. «Ну, полюбуйтесь, пока можете». «Дерзкая», — покачав головой, усмехнулся тифлинг. «И красивая. Жаль, что ее нельзя использовать по назначению». Он с сожалением вздохнул и перевел взгляд на Вилла. «У тебя мало женщин, Эрисхат? Или ты забыл, зачем она здесь?» Едва двигая губами, вкрадчиво спросил его беловолосый. «Я все помню, господин». Тифлинг еще раз вздохнул и отвернулся. «А ты, сука...» Вилл приблизился к столу и посмотрел Джейлит в глаза. «Ты мне слишком дорого обошлась. Шиката и еще это». Проклятый двумя пальцами дотронулся до шрама Его глаза на мгновение налились чернотой. «Благодарить должен, урод!» Усмехнулась ему в лицо Демонесса. «Теперь рожа стала чуть-чуть похожа на мужскую, если, конечно, не сильно приглядываться». «Ты слышала о кольце, которое называется «Величие первозданного хаоса»?» Вкратчиво спросил у нее проклятый. «Какие материалы для него нужны? И что получит тот, кто его уничтожит?» «Ты для этого все устроил, идиот? Для того, чтобы узнать то, что знает любой деревенский колдун?» «Нет», — улыбнулся проклятый. «Я сделаю его для Эрисхата, и твоему отцу придется подвинуться или уйти». «И где ты возьмешь душу великого демона, кретин? Ведь нужна не просто душа, а душа одного из семи владык. Сходишь к Велиалу, к Молоху, или, быть может, заглянешь на огонек к моей матери? Ты, трусливый и слабосильный ублюдок, надеешься победить одного из семерых? Зачем все так усложнять?» Не обращая внимания на оскорбление, усмехнулся Беловолосый. «Для кольца важна кровь одного из семи. Подойдет и кровь твоей матери, которая течет в тебе. А силы я в тебя волью столько, что захлебнешься. Радуйся, сука!» Лицо его снова исказило гримаса ненависти. «Тебе не нужно тысячу лет ждать своей инициации. Все произойдет гораздо быстрее». Он развернулся и кивнул тифлингу на дверь. «Пошли, не будем мешать». Уже в дверях он обернулся. «Я забыл тебе сказать одну деталь. Инициироваться ты будешь пару недель, а процесс этот несколько болезненный». С притворным сожалением в голосе покачал головой он. «По-другому, извини, не умеем. Начинайте». Он кивнул на девушку с замершим магом, усмехнулся и покинул помещение. Едва за проклятым захлопнулась дверь, трое отрекшихся накинули на лица капюшоны и, встав у стола треугольником, выставили руки вперед и завели какую-то заунывную, скрипучую песню на непонятном ей языке. Повинуясь их голосам, над столом сплелись нити угольно-черной сети, которая начала медленно опускаться вниз. «Жаль, что вот так», — грустно усмехнулась Демонесса. Когда, наконец, нити заклятия накрыли стол, Джелит Дар Раката стиснула до скрежета зубы, чтобы не заорать от невыносимой боли, которая проникла в каждую клеточку ее лежащего на жертвенном столе тела.